Спонтанность. Особые моменты. Песня, что вдруг приходит на ум, полностью готовой. Импульсивные загогулины Джексона Поллока. Спонтанные па, что приковывают к себе все взгляды на танцполе. Художники ценят спонтанные работы, считая, что произведения стихийные, а не тщательно спланированные, как-то особенно беспримесные или самобытные. Но можно ли отличить искусство, которое снизошло как внезапное озарение, от того, что было создано по замыслу? И важно ли это отличие? Искусство, родившееся по воле случая, не более и не менее значимо, чем то, что сотворено потом и кровью. Месяцы ушли на него или минуты, неважно. Качество не зависит от количества вложенного времени. Если результат нас радует, свою задачу работа выполнила. Спонтанность – обманчивый сюжет. Мы же не видим всех упражнений и подготовки, настраивающих художника на спонтанное озарение. В каждой работе – опыт целой жизни. Великие художники любят делать вид, будто работа не потребовала труда. Порой годами оттачивают композицию, чтобы создать впечатление, будто она сделана за один день или в один присест. Другие романтизируют планирование и подготовку. Спонтанную работу они считают не такой ценной. Им кажется, это плод скорее удачи, нежели таланта. Я бы рекомендовал нейтральную позицию. Просто занимайтесь делом и смотрите, что получается. Если результат вам нравится, примите его с благодарностью, и неважно, как он появился, во внезапной вспышке или после долгого и упорного труда. Некоторым творцам работа дается легко. Боб Дилан мог написать песню за несколько минут, а у Леонардо Коэна на одну композицию порой уходили годы, а их песни мы любим одинаково. Процесс загадочен, в нем нет законов и логики. Не все проекты одинаковы, не бывает двух одинаковых людей. Проект – наш проводник. У каждого свои требования и условия. Если у вас подход интеллектуальный, может, стоит поиграть со спонтанностью как с инструментом, окном в открытие и точкой доступа к новому в себе. Привязанность к любому конкретному творческому процессу может закрыть дверь спонтанности перед носом. Полезно приоткрыть эту дверь на щелочку хотя бы ненадолго. Можно в виде эксперимента расслабиться и впустить неожиданное открытие. Если сядете писать без подготовки и плана, есть вариант пойти в обход сознания и черпать из бессознательного. И в добытом, быть может, найдется заряд, который никак не повторить рационально. Этот принцип лежит в основе некоторых джазовых стилей. Когда импровизируешь, нельзя заранее придумывать, что играть. Это лишает выступления спонтанности. Цель – погрузиться в музыку и, принимая все риски, отдаться на ее волю. В удачный вечер все сложится, в неудачный – нет. Пожалуй, лучшие джазовые музыканты – те, кто умеет плюс-минус регулярно создавать эти особые моменты. Даже спонтанность оттачивается со временем. Может, вы боитесь, что в спонтанности момента ускользнет или потеряется какая-нибудь отличная идея? Чтобы избежать этого, я, работая с артистом, бесконечно делаю заметки. Когда в студию попадают люди со стороны, и им зачастую не верится, до чего педантично устроен процесс. Все ведь представляют себе грандиозную тусовку с концертом. А мы ведем подробный учет, на чем сфокусироваться, с чем поэкспериментировать. Кто-то обязательно записывает едва ли не каждое слово. Пройдет пара недель, и кто-то спросит, какая там строчка всем понравилась? Как звучала предыдущая версия этой части? Какой проигрыш перед вторым припевом был самый удачный? И тогда мы возвращаемся к заметкам. Постоянно генерируется огромный объем материала, а мы так погружены в здесь и сейчас, что невозможно запомнить все или хотя бы то, что произошло пару секунд назад. Когда мы добираемся до финала песни, я погружен в слушание, и эти мысли уже далеко. Но если причастный наблюдатель скрупулезно все записывает, важные моменты не тонут в потоке увлеченности. Порой самый заурядный момент порождает незаурядное произведение искусства.